Камилла Войнич, сидя в своем кабинете, занималась привычной рутиной, которая за многие годы стала чем-то вроде успокаивающего ритуала. Перед ней лежали несколько тетрадей и гроз бухов, а также на длинной изящной костяной ножке стоял тонохват, сигнал которого по нажатию кнопки шел напрямую в кабинеты нескольких ассистентов. «Это Войнич. По делу режиссера. Судя по всему, никаких краж не было. Просто арендатор хочет забрать помещение театра. Работайте». «Это Войнич. По делу об убийстве на Каменном мосту. Гончие полностью подтверждают версию о виновности члена секретариата лорда Зодчего. У нас связаны руки. Закрывайте дело». «Это Войнич. По делу о пропаже последней коллекции мертвой хватки. Похититель уехал в Шестое кольцо. Это была женщина со спецподготовкой. Направьте 5 ищеек на печальный вокзал». «Это Войнич. Пожалуйста, 2 чая и пол плитки темного». «Это Войнич. Направьте проверку в отделение лаборатории дознания. Их темпы разработки новых веретоников существенно отстают. Жду отчета через час». Наконец, перебирая доклады, она добралась до бумаги, в которой было описано убийство одной из ее ищеек. Травмы паховой области и головы заинтересовали ее больше обычного. «Это Войнич. Кресты на месте? Позовите». Она переключила аппарат и сняла трубку Акустона. «Добрый вечер. Вы нашли? Выказал агрессию? Насколько? Повреждения мозга были? Ясно. Предсказуемо. Выплатите компенсацию родным. Объект был с ним? Проверьте Войту. Его похитили. Ищите следы». «Вас понял, леди Камилла. Ну все, ребята, нам дали добро. Фас!» Акт 2. Интерлюдия 45. «Долго мы еще тут сидеть будем? Мы тут замаринуемся». Мясо окидывал взглядом большой, но недостаточно большой, чтобы нормально вместить всех находящихся в нем людей, грузовой контейнер. Рядом с ним у стены сидели Пена и Пятно, баюкающий сумку с ребенком, а чуть поодаль – Тос. Остальные люди из числа сбежавших повстанцев грудились в центре, у 2 теплых реактивных обогревателей, держась подальше от входа, возле которого стояли 3 ведра, заменяющие туалет. Пахло ужасно, было душно и темно. Никто уже не мог с уверенностью сказать, какой по счету день они вынуждены скрываться в этом временном убежище. «Пим сказал, он все решит. Обычно он не врет». «Его нет уже несколько дней. И мне не нравится тот урод, что нас здесь держит». «Он подручный Войте. А Войта нормальный мужик. Он многих из нас сюда провез. Надежный». «Ага, надежный. Тут удары и господин Понт у него при пересылке потерялись». Невесело сказал Тос, глядя в потолок. Химикаты в его глазу уже почти закончились, и он с трудом мог различить силуэты своих товарищей. «Почему его охрана нас не выпускает? Хотя бы посрать нормально». «Нас до сих пор ищут». «Бред. Я не пойму, то ли мы еще отсиживаемся в укромном месте, то ли уже отсиживаем срок». «Прекрати ворчать, Таракс. Уши болят». Таракс приподнялся и поглядел в крошечное окошко, забранное решеткой. «Я ровно в таком же контейнере сидел, пока меня на золотое поле не продали». За ним, через ряды множества контейнеров, виднелся один из входов в застенки. Полузакрытую фабричную колонию поселения в стене, между первым и вторым кольцами. «А те, кто меня продал, он в шаговой доступности отсюда». «То есть там и правда твой завод? В застенках? Ты не врал?» «Я никогда не вру. Ну, почти. Завод и правда есть. Старый, дырявый, но мой». Пена усмехнулась, и когда Тарикс сел на пол, положила голову ему на плечо. За те дни, что они вместе лежали в лазарете повстанцев, и в особенности после того, как инженер собрала для мяса искусственную ногу, между ними возникло то, что романтически настроенные натуры назвали бы химией, а люди попроще – обычным словом «симпатия». «Расскажешь, как так вышло?» если ты не будешь смеяться. Не буду. Он принадлежал моему отцу. Тот был хорошим человеком. Главой клана, но совершенно... совершенно неверующим. В этом и вся беда. Пена поглядела на мясо, словно только сейчас что-то поняла. Стой, погоди. Как его звали? Альдред Тарекс. Основательного теха твой отец? Да. Я даже как-то и не подумала бы. Ты его знала? Я ж белый платок. Мы с ним мало общались с нашими родственниками, которые жили в застенках, в клановой общине. Но потом, когда отсюда досталось оборудование, все поменялось. Как это досталось? Не знаю. Плохо помню. Это лет уже 15 назад было. Ему просто его то ли с огромной скидкой продали, то ли как-то еще. Да не важно. Куча старых станков. Пена потянулась, а у пятна заурчал живот. Тос невесело усмехнулся. Я пока не улавливаю суть, но как любит говорить вон тот мальчик, ты продолжай, все это очень интересно. Ты обещала не смеяться. Я не смеюсь, я улыбаюсь. Мясо тоже не сдержал улыбки. Ладно. В общем, переехали сюда, в застенки. И отец перевез нашу общину на завод, чтобы как-то их устроить, дать им работу. Мы плохо жили. А потом компания его постепенно разорялась, нас давили все, кому не лень. Отец начал много употреблять разного и закончил очень плохо. А ты старший сын или младший? Старший. То есть ты глава общины? Ну да. Только они же меня и выкинули. Отправили на каторгу. Как это так? Да все просто. Когда отец умер, чуть больше года назад, получилось так, что завод достался мне в наследство. Я уже отучился в Гармите на управленца производством. Хотел все наладить снова, выкупить контрольный пакет у джипсов и все такое. А брат оказался против. Почему? Ну, им всем завод был не нужен. Точнее, сам завод-то нужен. А вот чтобы он работал, им не надо. Им просто тупо нравилось жить здесь, в застенках. Почти первое кольцо. Плюс они устроили там что-то вроде борделя и наркопритона для застенщиков. Просто вертеп. А брат совсем ударился, в общем, начал читать каменный свод, чтить старые религиозные традиции и все такое. А ты? Я? В детстве нет. Мне и брату отец запрещал верить. Говорю, верить не значит знать. Мне комдив говорил похоже. Когда веришь, не задаешь вопросов. А без вопросов нет ответов. А ты сейчас веришь? Сейчас, да. На каторге без этого... Но без фанатизма. Резать тебе голову за то, что я вижу твои волосы, а ты смотришь мне в глаза, не буду. И камень есть? Пена бросила взгляд на грудь Тарекса. Нет. Не люблю знаки и символы. Они помолчали. А я не верю. У меня все были верующие. Отец однажды убил сестру старшую за то, что она продала свой камень, чтобы купить еду. Даже не спрашивал ничего. Мясо внезапно встрепенулся и заметил, что их беседа вызывает раздражение среди людей, сидящих неподалеку. Обсуждение тем из списка молчания вызывали неодобрение даже среди повстанцев. Слушай, я не хочу об этом болтать. Тут люди... Ладно, так что с заводом? Ну и получилось так, что я пришел уже наследником, с ключами от всех реакторов и систем, и начал пытаться налаживать дело. А они уже к тому моменту даже часть станков распродали. Родня меня и брат сначала отговаривали, мол, негоже по каменному укладу работать там, где дом. А я им: вы тут шлюх держите да наркоту толкаете. Все толдычил, это не дом, это фабрика. Мы тут можем делать дела. Но им хотелось просто жить в шаговой доступности к первому кольцу. А они разве могли выходить из-за стенок? Да, а рабочая лицензия Комитета охраны технологий позволяла. В общем, я решил их выгнать, нанять рабочих, запустить фабрику. А они меня продали. Странно. А почему не убили? Заветы спасли. Я же глава общины. Они убить меня не могут, особенно дома. А отправить на каторгу, чтоб ты там сдох, могут? Да. Но я тоже успел им в кашу насрать. Перестроил на себя и спрятал все химключи от складов и системы, документы и все. Вскрывать они не будут. Начнет орать сигнализация. А если придут люди из комитета охраны технологий, их там всех повяжут. Вот у них, наверное, глаза выпукли, когда они доперли. То есть это сейчас просто барак? Ага. В основные зоны фабрики они, наверное, еще и не зашли даже. А в складской части живут, торгуют шлюхами подневольными и все такое. Какая жесть. Но ты ведь можешь их всех разогнать по закону? Да. Но только думаю, если я туда один, без ноги заявлюсь, никакой каменный уклад меня уже от братца не спасет. Час спустя, после ухода со стекольной фабрики, собаки и Расти. Ну, тогда по рукам? Собака не пожал протянутую древним руку. Да, как только изменим условия нашей сделки. Они вдвоем сидели на лавке в полутемном райончике бывшей промышленной части Первого кольца, опуская головы, когда мимо проходили редкие жители и рабочие. Это как же? Сперва вы поможете мне убить Войту, а уж потом я решу ваш вопрос с господином Янушем. Собака, поймите, Януш сейчас... Нет, Расти, это вы поймите. Вы ждали, вы можете подождать еще. Януш никуда не денется. А Войта денется. Он ведь не полный идиот. А мне ждать физически невыносимо. Это было правдой. С самого ухода со стекольной фабрики собака временами поддергивался, мотал головой и изредка даже будто скалился. Я не Фиц. Я человек опытный. А вас наслышан. Если я убью Януша для вас, что вообще против моих принципов, вы найдете сотню причин избежать ответной услуги. Это неприемлемо. Вам действительно так плохо? Мощная, однако, интрузия. Точно не лагерная. Кто же вам ее поставил? Может, вы в силах ее снять? Вы же ученый. Из Гориса. О, ну да, конечно. Ведь все из Академии Разума мастера гипноза и психотехники. Разумеется. Нет, собака, я не жалкий фокусник, который лезет людям в мозг. Я социограф. Я про манипулятивные технологии, а не про психимию и прочее. Это не мой профиль и не моя компетенция. Я вас услышал. Ладно, хорошо. Мы пойдем к Войте. Я знаю, как мы можем к нему попасть. Но для начала примите это. Не хочу, чтобы ваша одержимость лишила нас голов. И Расти вытащил из кармана упаковку с тремя черными капсулами, каждая из которых была размером с орех. Что это? Седативин. Помповый. Попадает в желудок и находится в нем некоторое время, поддерживая общее состояние покоя. А, ясно. Собака взял капсулу. Я приобрел их для Фейца после его... изменений в поведении. А внутри, я полагаю, следящий маячок. Что? Расти, не надо. И собака, разломав капсулу, указал на небольшое сигнализирующее устройство. А, да. Удобно. Проклятие. Ненавижу вести дела с профи. Еще и прибор испортили. Ладно, давайте сюда. Лишним не будет. То есть ее надо проглотить? Да. А если я... ну... вы понимаете? Будете какать? Собака зарделся и коротко кивнул. Да какайте на здоровье, собака. Только в специально отведенных для этого местах. А если серьезно, она будет в желудке порядка 2 недель. Собака снова кивнул, а затем проглотил капсулу. Почему вы сами не разберетесь с Янушем? Я не убийца! Физически, психотипически, ну это не основная причина. Мне нужно, чтобы кто-то другой, со стороны, не создающий множество вопросов, убрал эту фигуру с поля. Зачем? В чем Януш вам мешает? Ни в чем, абсолютно. К нему нет особых претензий у меня. Он просто занимает место другой фигуры, которая сможет качественно сместить баланс сил. Ясно. Интриги. Ненавижу интриги. Кабинет Ясона Войте в его транспортном отделении в застенках представлял собой любопытное зрелище. В центре большого склада со множеством ящиков и вентиляционных шахт, уходящих в стены, стоял широкий стол, уставленный стопками бумаг, печатными машинками и акустонами. Обычно тут туда-сюда сновали люди и даже трубачи, но на этот раз все двери, кроме одной, были надежно заперты, а работники отпущены по домам. Да и за столом хозяина сидел вовсе не контрабандист, а Кресты, изучающий документы, попутно слушая отчет о том, как Войта повстречался с зеленым Пондом. «Как интересно, дичь какая. И собака тоже был с ним?» Войта хмуро кивнул. «Неприятная была встреча». «Какая вы хорошая приманка, Ясон. Очень вы большой молодец. И какие у вас бумаги. Какие люди у вас сидят в контейнере в густых клетях у застенок. А кто их там держит?» «Мой довозчик, старый маг». «Позвоните ему. Скажите, я приду. Ну, живо». Войта злобно помялся, но звонок нехотя сделал. «Прекрасно. Я тогда сейчас закончу инспекцию и...» «Вы не тот человек, что должен проверять мою лояльность». Войта был пунцовым. За этот день его неоднократно унижали и указывали на его статус, который он, по собственному мнению, совершенно не заслуживал. «Знаете, они могли бы послать вместо меня кого похуже, Ясон. У вас сейчас такое шаткое положение. Одноногий алкаш надежнее стоит». «Я должен был быть наемным работником, а вы делаете вид, будто я соучастник». «В уголовном положении это синонимы, если речь идет о преступлении». Кресты встал и начал упаковывать самые важные из бумаг Войты в большую сумку. «Закройте сопло, Войте, или я вашей макулатурой его забью и подожгу. Скажите лучше, как скоро господин Зеленый может прийти?» «Не знаю я». «Вы же рассказали ему о нашей маленькой встречающей компании?» «Да». «А о второй встречающей компании?» «Нет, как и было условлено». Кресты усмехнулся и покачал головой, всем своим видом выражая снисходительное презрение к контрабандисту. «Ну ладно. И как, скажите на милость, мне всю эту макулатуру тащить? Не мужское это дело бумаги носить. Развели графоманию». В этот момент единственная незапертая дверь в зал открылась, и один из гончих войнич в пёсьей маске и с клинком наперевес вошел внутрь. «Начальник, ликуйте и пляшите, мы его поймали». «Зеленого? Уже?» «Не, кое-кого получше». В помещение склада вошло еще несколько гончих, таща на руках бессознательное тело собаки и весьма учтиво, но крепко, ведя позади Растиньяка Девлина. «Батюшки мои жестокие, мамки утопленные, какое истинное счастье!» Кресты встал, взял чашку недопитого еще с утра Ясоном чая и подошел к собаке. «И как же так вышло, дорогой ты мой песик, что ты попался? Я уж думал, до старости будешь от меня бегать». И с этими словами он плеснул в лицо пленника чай из кружки, отчего тот зашевелился и начал фыркать. «Все было по плану. Мимо первой засады прошли, двух выключили, одного серьезно, вторую не миновали». «Если бы не ваша одержимость, собака, эти идиоты нас бы не схватили». Кресты повернулся на Расти с легким злобным презрением. «Я вас, любезный, не знаю, но вы весьма глупы, если обзываетесь. Не надо так». «Закройте рот! Меня вечно окружают наглые и упертые идиоты. Я устал слушать чушь, что они несут». Кресты ничего не ответил и поглядел на Войту. «Ну, теперь у меня полный комплект. Да, Ясон?» пятно, мясо, имея в вашем контейнере. И собака здесь. Почти счастливая рука. Вот еще один повод прикончить тебя, Ясон. Да ты себе даже шанса не даешь. Собака, не успев договорить, дернулся вперед, отталкивая наемника в стороны, но тут же получил несколько ударов под коленки и упал. Сидеть, шавка. Сколько же лет я за тобой уже гоняюсь. Даже считать стыдно. Но нам с тобой еще придется некоторое время побыть вместе. Так много нужно наверстать. Расти закатил глаза и даже сделал шаг в сторону, словно вся эта сцена была лишь нелепой постановкой, и он уже готовился покинуть представление. Вас всех, что ли, в дерьмовых училищах заставляют эти отчаянно доминантные монологи читать? Я сейчас сломаю вам вас всего и вставлю глаз в интересные места. Запахнитесь, пока вам протез головы не понадобился. Кресты приказал своим подчиненным следить за Расти и присел перед собакой. Ты можешь мне сказать, что тебе надо от меня? Чего ты бегаешь за мной всю жизнь? Ну, во-первых, животное, ты испортил мне лицо. И я, поверь, в долгу не останусь. А во-вторых, моя хозяйка просто обожает собак. У нее и сыщики, гончие, и символ с собаками, и псарня своя. Видать, эта любовь от отца досталась. Тот тоже вроде их любил. Наемник встал, потягиваясь. Я, признаться, этой любви к пиусим не разделяю. Но раз такое дело, надо бы достать особый экземпляр. А у нее, к тому же, через несколько дней свадьба. Так что мы с тобой и твоей каторжной стайкой немножко посидим в каком-нибудь месте, подождем зеленого для полного набора, чтобы, так сказать, всех жуков одним шлепком. А потом я тебя с бантиком на слегка изуродованном лице ей презентую. Для лучшего выставлю. Для чего я ей нужен? Да не твое дело. Если ей кто-то нужен, то я его найду. Не догоню, так вот хоть на приманку словлю. Да, Войта? Я бы хотел отметить исключительную деловую составляющую. Я тебе зубы в глотку забью. Назад! Собака опять вскочил и бросился вперед. Стоило Войте начать говорить. На этот раз он даже схватил клинок с пояса одного из гончих. Кресты, сбив его на пол пинком, поглядел на лязгнувшее оружие с сильнейшим удивлением. Ого! Что происходит, песик? У тебя бешенство? Я бы на вашем месте держал его надежнее, без этих игр в доминирование. Иначе господин Войта погибнет. Сказал Расти, и на этот раз Кресты озлобился. Я бы на вашем месте заткнулся. Расти смерил массивную фигуру наемника скептическим взглядом и ехидно пожал плечами. Да, верно. На моем месте вы бы заткнулись. Все гончие отступили на шаг, глядя на крестов с уважительным испугом. Поднимите на меня вашу вонючую руку еще раз, и я обещаю, что вы умрете. Расти начал вставать, но кресты подошел к нему и поднял за шкирку, придвинув к свету у стола. Что вы обещаете? Я не расслышал. Расти сжал губы и ничего не ответил, однако продолжил смотреть на наемника в упор, а затем медленно перевел взгляд на его подручных. Они отступили, да и сам Кресты, чье лицо начало подрагивать от нервного тика, разжал руку. Вот так-то лучше. Я, кажется, теперь знаю, кто понесет эти бумажки. Говорю же, не мужское это дело. Откуда вам-то, безбородому юнцу, это знать? Кресты вновь ударил Расти, на этот раз под дых, и повесил ему на шею сумку с бумагами. Не тронь его! Да что вы все смелые такие, как будто у вас в морге связи есть. Гнев по отношению к древнему и злобный собака окончательно вывели Крестов из себя. Ну, кого это? У вас есть кислота? Нет, откуда? Вам зачем? Да вот хотел косметических улучшений сделать. А ну сидеть! Кресты сцепил руки за спиной собаки наручниками и поставил его на колени. Однако тот продолжал дергаться, глядя лишь на Войту. А знаете что, Войта? Откройте-ка свой сейф. Зачем? Собака снова задергался, будто сам голос Войты приводил его в бешенство. А вам деньги уже, кажется, не понадобятся. И Кресты сделал шаг ближе. Собака, ощутив слабину, с готовностью рванулся к Войте и осел, сдерживаемый наручниками. Что вы делаете? Открывай. Войта, побледнев, нехотя открыл сейф в столе, и Кресты заглянул внутрь. Не густо. Счета, значит, любите. Ну ладно. Он одной рукой сгреб деньги, другой сдерживая совершенно озверевшего собаку. Тот словно ничего не видел и сжигал Войту взглядом. Вы совершенно сошли с ума. Что вы, что он. Я его сейчас убью, серьезно. Не показывай на меня пальцем, сука, я тебя в крови утоплю. Ух ты. Знаете, Исон, этот парень никогда никого не убивал. Мы много раз его ловили, а он сбегал. Ломал руки, челюсти, носы, но ни одного трупа. Я даже почти начал уважать его эту унылую слабость и трусость. Этот, простите за выражение, гуманизм. Кресты, я очень рад, что вы впадаете в ностальгию. Заткни хайло, Войта. Так вот, нет, конечно, ничего более жалкого, чем мужик, не убивший ни разу в жизни. Но эта упорная трусость заслуживает уважения. Однако, если вдруг эта шавка наконец-то отрастила зубки... Кресты присел к собаке и потрепал его по лысой голове. Тот никак не отреагировал, впившись взглядом в одну цель. Кресты, прекратите! Вас за это прикончат! Кто, простите? Вы никому не нужны, Ясон. Ну, хочешь его убить, да? Хочешь? Ну что же он такое сделал? Плохой, плохой старый человечек. Кресты наускивал собаку как животное, медленно доставая ключ от наручников. Знаешь что, песик, я дам тебе косточку перед тем, как надеть намордник. Взять его. И он расстегнул один из браслетов. Войта, выпучив глаза, тут же побежал прочь к стене. А собака, слегка замешкавшись из-за последствий транквилизатора, бросился следом. Ату его! Ату! Казалось, через секунду контрабандисту настанет конец. Анус себе ату, пес. Однако вместо того, чтобы убить его, собака схватил Войту за пиджак и со всей силы швырнул его в одну из решеток вентиляции, проламывая тонкий металл. Тело Войты с воплями исчезло в трубе. Поцелуй мой мохнатый зад, сказал собака и прыгнул следом за контрабандистом. Держи его! Кресты и его подельники бросились к стене, оставляя одного из гонщиков, чтобы тот присматривал за Расти. Однако стоило им удалиться, как сверху над древним мелькнула тень, свистнуло острое лезвие, и охранник упал навзничь, а его пёсья маска с головой внутри грохнулась на стол. В следующую секунду когтистая лапа схватила древнего за шкирку и утащила наверх. На пол упала только сумка с бумагами. «Вот сука!» — сказал Кресты, глядя в темную трубу вентиляции. Ни Войты, ни собаки уже не было. «Мать моя! Слушайте, это этот парень так хорош? Или это мы такое дерьмо?» «Справедливости ради!» «Заткнись!» «Эй, Войта! Вы уже мертвы?» «Собака, слышь, далеко не убежишь! Густые клети, грузовой вход у застенок!» «Зачем вы это ему?» «Затем, что он раньше всегда мог убежать, потому что у него, позади, никого не было. А теперь у него есть сталь. Эй, что за твою мать?» Кресты обернулся и увидел своего обезглавленного подчиненного. «Вот мелкий урод, что случилось?» «Не знаю. Кажется, кто-то с потолка. Его утащило, судя по всему». «Кто это? Трубач?» «Нет, не похоже. Не знаю». Кресты поднял сумку с бумагами и повесил на плечо наемника. «Ладно, говна не жалко. Пошли, нам надо всех этих животных согнать в одно место». Собака, убедившись, что никто не полез за ними в трубы вентиляции, поглядел на лежащего рядом Войту. Они оба находились в продувочном коробе, и сверху и снизу над ними вращались большие старые вентиляторы, из-за которых тускло светили желтые аварийные лампы, создающие мечущиеся тени с помощью ржавых лопастей. Не... Не убивайте меня, собака. Войта был весь в крови. Впрочем, это было лишь множество царапин и небольших порезов, сильнейшим из которых была рассеченная почти до зубов щека. Заткнись. Не буду. Пока. Но очень этого хочу. Собака говорила отрывисто, нервничая и постукивая ногой по жестяной стене. Понимаю. Вы думаете... Вам кажется, нас что-то связывало в прошлом? Где эти густые клети? Кто там? Там люди, повстанцы. Сидят в укромном схроне. Собака привстал и пнул Войту по ноге. Веди, чё расселся? Это очень, очень небезопасно. Давайте вернемся, я соберу своих людей, контрабандистов. Нет, ты все-таки полный идиот. Нет у тебя людей, ты не увидел? Все, кто работает на тебя, работают на них. Всегда есть лояльные, надежные. Собака выдохнул, поглядев на лопасти вверху. Размер у тебя 4, умножаем на 15, делим на 3. Пройдет. Примериваясь, пролезет ли меж прутьев защитной решетки голова человека. Так, подытожим. Не отведешь и не поможешь. Ладно, ладно. Помогу. Собака кивнул и застегнул свободный браслет наручника на запястье Войты. Эй, а это зачем? А это чтобы нас и дальше что-то связывало.